Глава 28. Заур. Ни о каком ужине речи, конечно, не идет. Я был так зол на Татьяну, что забыл заехать куда-то перекусить, ну или купить что-либо домой. Повар и клининг придут лишь через несколько дней, а значит, придется заказать себе доставку и давиться купленной едой. Ничего, переживу. Татьяне в итоге будет хуже, но не мне. Открываю смартфон, чтобы подыскать себе нормальный ресторан с едой на вынос. Тут же звонок с неизвестного номера. Обычно не беру. Но сейчас ситуация такая, что жена вне дома, мало ли что случилось, поэтому отвечаю. «Слушаю». «Заур Асхадович!» Раздается знакомая. «Черт, Синявкина! Где только мой личный номер раздобыла?» «Я занят!» Буркаю в трубку и хочу уже отсоединиться, но девушка поспешно всхлипывает в трубку. «Пожалуйста, не бросайте!» «Чего вам нужно, Амалия Романовна?» «У меня полный кошмар!» — лепечет девушка. Она явно расстроена, а еще испугана. «Что случилось?» — немного сбавляю обороты. «Я соседей залила!» «У меня потоп тут, льется, а я никак остановить не могу!» «Ты меня с сантехником перепутала!» Злюсь я, оглядывая свой собственный никуда не девшийся бардак. «Нет, нет, я позвонила вам, потому что больше ни до кого не дозвониться. Ладно, простите!» Сама трубку кидает. Пожимаю плечами. «Женщины, что с них возьмешь?» Видимо, решили доконать меня сегодня. Хожу туда-сюда, задумываюсь. Звонок Синявкиной выбивает меня из и так шаткой после ссоры с Таней колеи. Представляю, как девушка сейчас там совсем одна, сольющаяся из прорванных труб водой. А если бы точно в таком же положении оказалась моя жена? Хмурюсь. Закатываю глаза и все же набираю ее номер. «Заур Асхадович!» Тут же берет трубку Амалия. «Почему отцу не позвонишь?» Злюсь я. «Он не в Москве. Летит в Питер. Трубку не берет». «Неужели больше знакомых нет?» Удивляюсь я. «Нет. Или трубку не берут. Все же вечер. Соседи поклялись, что сдерут с меня 3 шкуры за испорченный ремонт». Чуть ли не плачет в трубку. «Но вы простите за беспокойство, я не должна была вам...» «А ну, стой!» На этот раз сам останавливаю ее. «Адрес диктуй». «Вы серьезно? Вы приедете сюда?» В голосе Синявкиной сквозит такая надежда, будто я колдун, и сейчас каким-то невероятным образом решу все ее проблемы. «Адрес!» Более настойчиво требую я. Синявкина сбивчиво диктует название улицы и номер дома. «Только поспешите, иначе залью все этажи под собой!» Не дослушав ее, завершаю разговор. Тут же решительно иду за своим инструментом. Кажется, я как-то обмолвился словом, что увлекаюсь всякими сантехническими штуками. Хобби у меня такое. Наверное, если бы не нынешний бизнес, я бы сколотил себе команду и ездил бы с мастерами по сантехническим вопросам. Мне даже на прошлый день рождения подчиненные подарили шикарный набор инструментов, показав тем самым, что уважают мои интересы. Синявкина не могла об этом не знать, и поэтому позвонила в трудную минуту именно мне. Вот черт! Поменьше о своих увлечениях болтать надо. Беру инструменты, спускаюсь. Вбиваю координаты дома Синявкиной. Татьяна хоть и обвинила меня в том, что я подвозил ее до дома, когда Амалия подвернула ногу на стройке. Но это далеко не так, иначе дорогу бы я запомнил. По вечернему времени без пробок я уже на месте спустя 1/4 часа. Синявкина снимает квартиру в новостройке на 9-м этаже. Да уж, если все так плохо, как она описывала по телефону, то делать ремонт в 9 квартирах — это просто катастрофа. Амалия открывает сразу. Вхожу в квартиру и присвистываю. Амалия не соврала. На полу вода из трубы хлещет. Неужели управляйку нельзя было вызвать? Ору на нее. Они трубку не берут. Всхлипывает Амалия, и по ее щекам текут слезы. Ненавижу женские слезы, терпеть не могу. Ладно, разберемся. Хватаюсь я за инструменты.